Глава первая. Ну и поездочка вышла. С ума сойти, сколько приключений на нашу голову с братцем свалилось. Кто бы мог подумать. Но и прирост ценностями всякими, на вроде артефактов, тоже вполне приличный получился. Грех жаловаться, но... Вот ведь ворота города уже перед нами, а у меня перед взором проносится в бешеном темпе все то, что произошло с нашим маленьким отрядом уже после того, как мы смогли отбить атаку взбесившегося из-за нашего бегства шамана. После того, как наш отряд разделился, основная часть рванула в сторону баронства родственничков Стани. Ну а мы, а его и меня, вызвали сопроводить до места назначения и сдать из рук в руки дедушке Хе Джучи Сгиби. И с ними с десяток лично им верных всадников, как понял, тоже их прямых родственников. Да и проследить, чтобы никуда не делась великая ценность, артефакт пространственной сумки огромного объема, который, к слову, я уже второй раз в подобных поездках пользуюсь. 4 дня в пути. Пришлось много покрутить кругов по округе, заметая следы от возможной погони. За это время я сначала, чтобы отдохнуть и не магичить, решил разобраться с простыми вещами помощника мага и другого богатства, попавшего в наши с братцем загребущие ручки. Что-то же полезное должно было быть в сумках лошадей Ниги у магов-людей, да и на погибших рогатых скакунах кое-какие пожитки тифлингов все же имелись. Хотя и видно было, что в этот набег они шли почти полностью налегке. И вот, сидя в подрагивающей нашей поломной, но еще способной передвигаться повозке, рассматриваю с удивлением на лице очередной шедевр человеческой, хотя и не факт, мысли. Штаны откинул в сторону, ничем таким они не удивили, а вот сапоги-то да. Начиная от колен и выше, сапоги состояли из очень тонкой специально обработанной кожи, которая пришивалась полосами. Эти полосы аккуратно складывались, друг с другом образуя лишь небольшое утолщение. Еще поразила подошва, которая состояла из крупных острых чешуек. Если идти вперед, то абсолютно не мешает, а вот если тебя будет тащить назад, то они вопьются в пол. Это специальные морские сапоги, кстати, очень дорогие. Если спрыгиваешь с корабля или с лодки в воду, то окачиваешь, а подошва не скользит на мокрой палубе и в воде на берегу, пустился в объяснение на мой немой вопрос Улос. Ну ничего себе подарочек. Покажем дедушке Хе и оставим себе, принимаю решение я и сую сапоги в пространственный мешок, доставшийся мне как трофей от Николаса, вернее от пропавших кочевников. Мои эльфийские сапожки, особенно когда в каблуке я вставил кристаллы, ничуть не уступают этим сапогам, а по весу так и лучше, но вот от такой подошвы я бы, наверное, не отказался. А это что за чудо-юдо? Рассматриваю тонкую нижнюю рубаху помощника мага. Невесомая ткань золотистого цвета. Она поразила меня красивым блеском, прочностью и невероятной тонкостью. Единственный недостаток, что рубашка была пошита из небольших кусочков, что портило общее о ней впечатление. «Ну а что ты хотел? Это Виссон», — веселый хмык призрака. «Я вообще не понимаю, как она даже такая ему могла достаться». Изумленно перевожу взгляд на призрака. «Это еще почему?» — удивляюсь я. А тот наставительно так выдает целую тираду по поводу этой рубашонки. А все потому, что одежду из этой ткани носят императоры, короли, халифы, султаны, ну еще принцы крови, пожалуй, и все. Как там дело у эльфов, дроу и коротышек, я не скажу, не знаю. Но думаю, что там ее тоже носят единицы, улыбается Улос. Рот от удивления у меня раскрылся. Глазками лупаю. Не понимаю, откуда такое сокровище могло попасть даже не магу, а помощнику мага. Или Улос шутить изволит? Такая дорогая, недоверчиво спрашиваю я. Довольная рожа призрака мне ответом. Не то слово, а еще к тому же крайне редкое. Раньше ее изготавливали только на одном из островов кошачьего архипелага, расположенного среди скал, рифов, отмелей и плавающих вокруг острова чудовищ, которых специально для этого подкармливали. Секрет изготовления тканей настолько охраняли, что попасть на остров можно было только специальным порталом. Как уж дело обстоит сейчас, я не знаю. Я проникся, разглаживая руками эту составную рубашку. Однако... Что-то мне говорит о том, что так просто мне ее никогда не поносить. Тут и наша принадлежность к благородному сословию не спасет. А явно и того хуже. Еще и хуже сделает, и от вызовов на дуэль отбоя не будет. Так что в сторонку откладываем это сокровище. Может, кому, когда подарю или поменяю на что-нибудь ценное. Интересная вещь. Все же с еще большим интересом в голосе говорю я. Ткани и так у нас достаточно дороги, основная масса народа ходит в кожаных одеждах разной выделки. Уж не знаю, как там в империях, а тут такой ценный экземпляр как-то к нам в руки попал. Ну, как и решил. Прячем такой хабар да понадежней, чтобы ненароком кто посторонний не увидел. Больше ничего интересного не попалось. Всякое барахло, что кочевники мне принесли, им же и отдал. Мне без надобности даже наш раб ни к чему интереса не проявил. А потом я занялся своими испорченными метателями, с которыми без спешки провозился почти до самого приезда в город. За работой обсуждали с призраком разные темы. И одной из них стало обсуждение покупки дома в Нижнем городе, чтобы потом незаметно превратить его в мини-крепость. Во всяком случае, так убеждал меня призрак. А он зря настаивать не будет. «Понимаешь, Нов, вы стали очень известны, и если вас в городе, может быть, и не будут трогать, то вот Теда это может коснуться. А разговорить можно любого, ты уж поверь. Поэтому тащить Теда в подземелье я считаю преждевременным. Вторая проблема. Если вы возьмете Ника или еще кого, и их тоже куда, и тоже его с Ихом знакомить будете, а Лошадеевы куда с повозкой и пролеткой денете? Опять Киру?» Ты смотри, как эмоционально воспринимает разговор о ближайших планах Улос. И чего, спрашивается, так беспокоиться? Жили ведь как-то и раньше у того же Кира, да и в верхнем городе у нас есть где голову преклонить. Про обещанные комнаты в дорогой таверне неужели призрак забыл? Ну, как-то неопределенно тяну я. Следующий вопрос. С вашими скачками на пустыре, не унимается Улос. Все уже знают, куда вы бегаете. Обязательно подловят. Те же пираты сначала пришлют наемников и всадят арбалетный болт с мифриловым наконечником. Они не дураки, это не бароны, которые идут на захват земли. Это пираты, а они идут за прибылью, и таких набегов провели не одну сотню. Им лишние потери не нужны. На что я скептически кривлюсь. Да кому мы сдались, говорю я. А если набег будет, то в подземелье уйдем. И пускай нас там попробует кто поймать. Что-то по новой стоять на стенах крепости мне не очень-то и хочется, если честно. А так, в обычной обстановке, так я же проверяюсь постоянно и близко не подпущу, уверенно заявляю я. Но у призрака на все мои отговорки есть-то ответы, то вопросы, а то и поучительный пример из его прошлой жизни. Погибают и архимаги, как ты недавно слышал, хмыкает он на мои слова. На каждую придумку следует свой ответ. Есть специальная ткань, во всяком случае была. Ей накрываются, и если под ней не двигаешься, то никто и не заметит. А что еще за то время, пока я себя не помню, придумали, боги его знают? Надо же, они проще скрыт применить, хотя у многих от скрыта есть артефакты, могут в легкую обнаружить лёжку, а вот если тканью накрыться? И что ты предлагаешь в таком случае сделать, спрашиваю я, удивлен, если честно. Если его категориями мерить, то как я только раньше сумел выжить? Повезло, наверное, причем сильно. Да никому ты не нужен был раньше, вздыхает очень картинно призрак, вот и выжил. Добавляет он, ухмыляясь, а потом уже пустился в пространственное объяснение. А я предлагаю либо купить дом с уже готовым ходом в подземелье, а еще лучше сделать хороший подвал и пробить его самим с секретом. Той же печатью ход прикрыть, магической, той, что ты теперь пользуешься. А ход пробить легко, благо у тебя на это стане с Тедом есть. Ну и запасной огород возле дома тебе тоже не помешает. Сомневаюсь, что пираты твой огород не обнаружат на побережье. Если пираты собираются использовать насекомых и нежить, то свой участок подземелья тоже надо серьезно укреплять и строить там ловушки. Кстати, раздутые магические насекомые – очень ценный трофей. А это что-то новенькое. Я еще всяких там боевых пауков не разделывал на ингредиенты. Хотя... Ага, как бы самим кормом не стать. Ну, а дом? Я со Стани, Тед с Ником, значит, надо искать повариху. Огород, опять же, работника. Теду бабу. Куча проблем. И всех надо содержать, невесело отвечаю призраку. С одной стороны, стоящее предложение, а вот с другой... Ну, додумать мне не дали. Но это еще не все, скалится призрак. Когда он так делает, я чувствую, что будут проблемы на мою тонкую шею. Вы со Стани жмыху денег даете? Даете. Но к нему попадают разные ребята с разным воспитанием. Не все хотят и могут заниматься мелкими кражами, попрошайничеством и другими неприглядными делами. Вспомни хотя бы козу. Вот и пристроишь ребят на работу. Будут переулок охранять, специально следить за обстановкой в городе и докладывать. В огороде кучу всего придется переделать, да и мало еще каких дел появится. А тут помощники, и тоже маленькая кучка. Вот и будете им платить и одевать. У нас тоже много чего есть из одежды, что вы со Стани не иной стиль выросли. Не все ведь чили успели спихнуть. Заодно приглядываться к понравившимся ребятам будете для отбора себе в слуги и отряд. А за жмыхом надо еще и понаблюдать, правильно ли он деньги расходует. Деньги портят людей, особенно большие. Раньше он и пятаку был рад, а сейчас сотни золотых ворочает. А как, ты знаешь... Вот если честно, ну не лежит у меня душа к таким начинаниям. Может быть, когда подрасту, повзрослею, а сейчас... «Ох-ох-ох!» – вырвался у меня жалобный стон. На что призрак резко так же быстро отреагировал очередным нравоучением. «А как ты хотел быть аристократом? Постоянно жить по гостиницам? Частично, конечно, можно и нужно, к тому же Киру наведываться, но привыкайте управлять людьми, и надо учиться нести ответственность за них. Не понравится или не получится, продадите свой дом. А то, что ты, что Стани, Баклуши били в это путешествие. Толком управлять людьми не научились, все за вас гибись жучи делали, деньгами швыряетесь направо и налево. Вспомни себя еще несколько месяцев назад, серебряному пятаку за крысу был рад», – поддевает меня Улос. «Что нас не останавливало», – удивляюсь призраку. «Обычно он всегда бурчит, а тут почти никогда не вмешивался». «Да все смотрел, как вы себя вести будете, честно. То в этом деле пока не очень, что ты, что Стани. Так вы никогда на учебу не заработаете. Пора браться за ум и учиться. Поэтому и предлагаю купить вам дом», – серьезно вычитывает мне призрак. «Да я только магией успевал заниматься или валялся от магического истощения, немного обиделся я несправедливым, на мой взгляд, упреком». «Ведь и правда, не было у нас такой задачи отряд себе создавать. Ну, пока что. Хотя Николас и намекал, да что там, открытым текстом говорил, что мне по миру ходить в одиночку опасно и чревато большими неприятностями. Вплоть до летальных. Во всяком случае, неволю мне могут свободно обеспечить некоторые индивидуумы». «Не обманывай себя. Большую часть времени ты сам себе придумывал занятия, так же, как и Стани», – подначивает меня призрак. «И лыбится, гад». «Чего ты добиваешься?» – наконец сообразил я, что тут не все так просто. «Чего нападки устраиваешь? Есть что сказать? Говори. Но упущение наше укажи, а то со стороны кажется, что и вовсе ты надо мной издеваешься». Вот ей-богу достал своими непонятными нравоучениями. Был бы еще от них толк, вон ведь деяние шамана он проморгал, а все туда же, поучать принялся. «Учу вас оболтусов малолетних помаленьку, чтобы в следующий поход хоть немного более серьезно отнеслись и не надеялись на случайных попутчиков, а опирались на свою команду», – продолжает довольно скалиться призрак. И тут у меня в голове щелкает. «С чего ты решил, что третий поход будет?» – испуганно спрашиваю я. «Мне даже как-то поплохело резко. Тут от этого похода не отошли еще, а опять по новой? Ну уж нет. Ты к нам же сейчас и к Николасу нельзя, блею тихонечко я. Но призрак явно настроен окончательно вывести меня из себя». «Что, больше пятен рядом нет?» – хмыкает он как-то уж очень ехидно, что ли. «А у тебя уже половины запасов трав нет, если не больше. А деньги нужны», – напоминает Улос. Опять про деньги. Ох, чувствую, теперь это будет одной из главных тем для долбления мне мозга. Ну и я не так уж прост теперь, тоже поднаторел в словесных баталиях с призраком. «Ты же сам говорил, что серьезные маги по пятнам не шастают», – делаю я удивленное лицо. «Вот только не обмануть мне того, кто на расстоянии в моей голове читает мои же мысли». «Ты кто серьезный?» – хмыкает в ответ Тулус. «А вы еще так себе. Да и не сталкерством я тебя призываю заниматься, хотя при случае можно и полазить в нужных местах, таких в пятнах навалом. А вот сбором трав стоит заняться, что куда, как это ценнее, ну и безопаснее тоже. Ведь шаман тебе ясно дал понять, чего стоят твои эликсиры. А рецепты, которых никто, походу, сейчас в мире не знает, очень востребованы. Вот только говорить о них надо, ну, очень аккуратно». «Почему? Вот чувствую, что тут не все так просто». «А подумать?» – и, видя мое задумчивое лицо, продолжил. «Вот только не про эликсир он стал говорить, а про ингредиенты, нужные для их изготовления». «Да потому что серьезные пятна с хорошей травой остались в захолустье, где мы и находимся. Травники наперечет. К тебе уже сейчас за помощью, откуда только уже не ездят. И с реализацией подобных эликсиров надо быть аккуратней. Сдавай только проверенным мастерам своего дела, типа Чили. Он умеет держать язык за зубами, и не стоит забывать, что его будущая супружница – твоя первая служанка. А это дорогого стоит». Вот под такие разговоры с призраком мы и добрались до города. Загрузил он мне мозги по самые, даже не знаю, как и выразиться. Наш небольшой отряд сопровождения, состоящий из кочевников, остался в пригороде. В город с нами въезжали только Гиби и Джучи. Их задача – сдать нас из рук в руки дедушке Хе, ну и про сумку-артефакт, которую я уже успел освободить от всяких ништяков, завести по известному адресату. Все хорошо, и даже радостно было от возвращения на душе. Ровно до того момента, как мы добрались до въездных ворот в город. «Как хорошо, что вы вернулись!» – знакомый сержант стражников на воротах был очень рад нас с братом видеть. Он, помню, был в нашем отряде, когда мы с братцем участвовали в обороне города, аккурат на стене над этими самыми городскими воротами. И был он нас реально рад видеть, да настолько рад, что даже не стал проверять наш пострадавший фургон, да и на телегу стражники взглянули мельком. Обычно за въезд в город снималась плата, в зависимости, кто едет и что везет. А тут даже не заикнулись. А что случилось? Удивленно провожая взглядом куда-то помчавшихся пацанов, которые выполняли при стражниках роль посыльных или провожатых, уточнил Стани. Сержант очень взволнованно так посмотрел на братца, ну и нашему вознице внимание уделил. Сегодня поводырем наших коняшек выступал никто иной, как наш единственный раб, правда, очень сильно вооруженный раб. Но сержант все же утолил наше любопытство. На королевство наш город ожидается большой набег пиратов. Они в прошлый раз у нас так отметились. «О-о-о!» – вздыхает стражник. «А сейчас ожидаем большой». Мы удивленно так переглядываемся с братцем. «Спроси, откуда это известно? В невидимом виде советует мне призрак». Я повторяю вопрос. «Да никто толком и не знает», – вздыхает как-то озабоченный сержант. «Но слухи по городу исправно разносятся. Вроде кочевники, которые чем-то были обязаны нашему графу, сказали... То ли, говорят, какие-то маги прибыли к нам в помощь, аж из самой империи Севера, причем все сплошь бабы. Я внутренне хмыкаю, зная, чем эти самые кочевники обязаны, но вопрос, когда бы они успели, да и нас сопровождают и Джучи, и Гиби. Вопрос, еще кто из степного народа с тифлингами в степи схлестнулся?» А сержант между тем продолжает. «А тем кочевникам вроде как передали орки, которым поступил большой заказ на пустынных скорпионов с кошачьего архипелага. Так что пиратов этот раз будут возглавлять сумасшедшие маги, некроманты и химерологи», — продолжил грустно сержант. «Ну, так говорят». «Час от часу не легче», — думаю я про себя. И получаю в ответ от невидимого призрака очередной хмык. «А ты еще надеялся отсидеться в подземельях?» — смеется он. «А тут, оказывается, вас с братом твоим еще на подступах к городу высматривают. У вас все видят защитников. Ох, что-то мне становится нехорошо, а ведь даже в город еще не въехали». «Вот чувствую, это не все плохие на сегодня для нас всех новости», — говорит Улус. А между тем Стани продолжает разговор со стражником. «А магички что, уже покинули город?» — спрашивает он. Сержант головой мотает. «Вроде как нет. В донжоне засели в гостях у нашего сиятельства. Но скажу так, в городе ропот, все боятся прихода пиратов. Но решимость есть дать бой», — и улыбается впервые с начала разговора. «Ведь и вы успели как раз приехать, вас уже давно ждут». И о вашем возвращении приказан тут же в донжон доложить. Я же про себя чертыхаюсь. Вот же. Ну, дай боги отобьемся, подбадриваю на прощание повеселевших стражников. А мы в Нижний город направляемся. И уже братцу. Стань, заворачивай наш прицеп к Киру. Что-то реально нехорошо на душе. Стоило вернуться, и опять проблемы навалились. Да еще какие. Но это не сейчас, успокаивает меня призрак. Пока подготовят и раздуют насекомых, не один месяц пройдет. Но атака действительно может быть печальной для города, если они сюда полезут. Делает он неутешительное для меня заключение. Меня же заинтересовало совсем другое. А что значит раздуют насекомых? Зацепился я за непонятное. Не весел наш помощник, ой, не весел. А то и значит, возьмут пустынных скорпионов в локоть длиной и, откармливая их магической пищей и подправляя магией, будут растить их в размерах. Доведут до нужного размера и голодных усыпляют. А когда надо, пробуждают и направляют в атаку. Вот за это химерологов, которые находятся не под клятвой правителя, не любят. Вот поэтому ловили и будут ловить пираты магов. Напавшим на нас пиратам нужны были сведения о городе, я так думаю. Ну и маги в виде магических батареек тоже не помешали бы. Оттого закладка была рассчитана на сильного одаренного. «Кем вы вдвоем с твоим побратимом и являетесь», – задумчиво сказал Улос. «Как интересно». «Кто же за все это заплатил?» — повторяю вопрос, когда-то заданный Улосом. «Хороший вопрос. Настоящего политика», — подсмеивается надо мной призрак. «А вот теперь опять, как нельзя остро, встает вопрос своего дома, но уже в Нижнем городе. Пираты — это не бароны, им Нижний город не нужен с его-то нищетой. Даже такие рабы, ну разве что трактирщик Кир их мог бы заинтересовать, и то вряд ли. Нищеброды им не нужны. Они будут прорываться в Средний и Верхний город, где есть что взять и чем поживиться». Встречу я переиграл, решив, что просто так, сразу с нахрапа, ехать к дедам нет никакого смысла. Джучи, поняв, что переубедить он меня с побратимом не сможет, откланялся. Сумку-артефакт прихватили они с собой, чтобы служащим графа передать. Ну и заверил меня, что сам он с Гиби все же хоть и ненадолго, но к Акселю дедушке Хе заглянет. Поведают старикам о наших с ним совместных приключениях. Обнялись. Нам в городе уже уж точно ничего не грозит. Кто посмеет рот разъявить на героев обороны столицы графства, да и есть нам чем удивить потенциальных обидчиков. А пока ехали, Интересные дела. Пираты, тянет задумчиво братец. Опасные противники, поддерживает Стани Тед. Пришлось по молодости своей с ними столкнуться, еле ноги удалось тогда унести. На корабле был, уточняю я у нашего раба. Нет, в деревне на побережье, остановились на ночлег. Ну и в эту ночь набег случился. Вечером хорошо набрались, а меня спасло то, что по молодости меня в охрану старшие засунули. Уцелел, а так трактир в первую очередь пираты накрыли. Всех наемников еще полусонных и положили. А как ты умудрился уцелеть, если в охране был, уточняет Тулос. Проспал нападение, ерничает призрак. Тед только головой качает. Нет, обоз охранял, а он как раз на окраине деревни стоял. Когда все завертелось, уже на ногах с оружием были и встретили нападавших. Но у них маг был. А я как раз за день до этого магический щит простенький себе приобрел. Выменял на свой хабар, что мне при дележке достался. Вот он мне жизнь-то и спас. Хотя после магического удара попросту расплавился. Мага мы не смогли достать, но вот кто его прикрывал, пощипали, а потом попросту отступили. Мы тогда купца одного сопровождали. Он, кстати, с контрабандистами дела имел. Ну и оказались эти контрабандисты и пиратами по совместительству. Знали, что их тут караван купца дожидается, да, видно, решили за товар денег не платить. Ну и... Понятно, вздыхает Тулос. Но тифлингов тогда среди нападавших не было. Люди в своем большинстве. Разные полукровки, печально говорит Тед. В общем, неприятные противники. Они не привыкли в поединке придерживаться правил. Каждый обладает подлыми приемчиками. Я тогда впервые серьезное ранение получил. Оттого на следующий день уже в стычках не участвовал. И ребята меня не бросили. Нас в итоге всего ничего осталось. Я ранен и еще трое на ногах. В горы ушли. Там отсиделись, пока пираты не покинули опустошенную деревню. Всех в рабство согнали, включая всех уцелевших и караванщиков, и сопровождавших их наемников. В общем, не очень приятное у меня от той встречи воспоминания. Помолчали. Вот мимо рынка проезжаем, вернее, поворота, что ведет к самому базару. Но туда нам еще рано. Надо, думаю, в первую очередь Кира проведать, себя в порядок привести. Ну и потом уже решать, куда в первую очередь свои ноги направить. К их или все же до дедов добраться. Но там можно и задержаться, хотя с другой стороны. У дедов можем сильно задержаться, подслушивает мои мысли Улос. С другой стороны, в подземельях вполне можно заночевать. У того же Иха. Пообщаемся. Все же давненько не виделись и новостей много, которых и дедам не расскажешь. Так что... Я за стариков, говорит Стани. Улос прав. У Иха задержимся. Можно и на охоту сходить. Что-то я по крысятинке соскучился. И, видя бурную реакцию Теда на свои слова, смеется братец. А раб наш реально побледнел. И, видно, не понял, о какой крысятине речь идет. Вот и представил, что мы мелкие тушки грызунов, не освежая, так со шкурой себе в рот и пихаем. «Принимается», — говорю я. «По-быстрому пристраиваем свой транспорт, с вещами разбираемся, часть скинем их в нашем номере. Затем приводим себя в порядок. Обедаем, что-нибудь старикам закажем, те же пирожки и на базар. А потом в любом случае нам в таверну возвращаться. Будет ли сила на охоту и добудем ли мы там себе мясо, это бабка надвое сказала. Так что закажем нашему восьмилапику говядины. А потом придется в любом случае заскочить обратно к Киру. Может, повезет и чиль на месте будет. По дороге наш сломанный транспорт идет тяжело и, главное, медленно. Уж больно много встречного транспорта. Телег всяких, а кто и вовсе до сих пор волокуши использует. Крестьян из ближайших деревень около базара много трется, а потому дорога загружена по полной. С Тедом Чо задает Улос в своей манере вопрос. И весьма непраздный, и весьма своевременный вопрос. Мы переглядываемся с братом. «Я предлагаю его сегодня ни в подземелье, ни к старикам с собой не брать», — говорит Стани. «Мясом займется, за нашими вещами присмотрит. Кира попросим подсобить с ремонтниками. Нашу повозку по-любому восстанавливать надо. Вот это присмотрит за мастерами. Денег дадим». Я перевожу взгляд на нашего возницу. А ведь всего какой заинтересованный у него ответный взгляд. Явно уже голову ломает, что там у нас за знакомец такой. Восьмилапик, которого мы все «ыхом» кличем. Что это вообще такое? Ухмыляюсь про себя. Так-то в любом случае знакомить придется, но прав братец уж точно, что не сегодня. Решено, уверенно говорю я. Тед в таверне остается. А задачам по нашим вещам. Их и перебрать, и постирать, и в порядок привести многое надо. А мы пока всех проведаем. До твоего деда уж точно не сегодня рванем, да и остальных учителей на завтра оставим. Стани кивает в ответ, а Улос только молча скалится. И вот показались, наконец-то, ворота центрального двора таверны. Ну, наконец-то. А то я уже боялся, что мы сегодня вовсе на своей колымаге до нужного нам трактира так и не доберемся. Никто не встречает, хотя вон голова какого-то пацаненка мелькнула в проеме входной двери и тут же скрылась за массивом тяжелого дерева. Ну, дождались. Вот и Кир на крыльцо вышел, а следом и Чили свою любопытную мордочку высунул из-за плеча своего мощного отца. Добрались. Пока во дворе трактира, который уже превращается в гостиный двор, совсем перездоровались, а с некоторыми пообнимались. Пока приткнули наш раненый фургон и забрали некоторые вещи в номер, а их накопилось слишком много. Потом пристроили Теда в гостиницу, благо свободных номеров хватало. Теплый нам прием устроили. У Кира улыбка с лица не сходит. Ну и Чили весь такой загадочный рядом. Явно ждет, когда мы до номера своего доберемся. Видно, есть что нам интересного порассказать. «Заждались вас», – провожает меня до дверей номера Кир лично. И собственными ручками в замке ключом ковыряется. Даже с сыном своим такой привилегии не поделился. Всем своим видом показывает свое почтительное отношение к таким уважаемым постояльцам. «Тут вас выискивали люди нашего графа», – смотрит умный Кир на мое уставшее лицо, явно пытаясь в нем что-то для себя рассмотреть. «А что там можно увидеть, кроме моей радости, что наконец-то мы добрались до нашего постоянного места жительства в этом городе?» Я потом поинтересовался так слегонца, где-то денежкой позвенел, но узнал. Вроде как пираты на город наш очередной набег хотят совершить. Вот помню о вашей с братом роли, которую вы сыграли в прошлую осаду, когда граф с баронами бодался. И решили по новой, видно, привлечь вас к обороне города. Хотя вы вроде как пока несовершеннолетние, и за прошлые ваши заслуги вам даже гражданство не дали, что странно очень. Так что вы, к слову, вправе отказаться, хмыкает он. Киваю, что понял, о чем он говорит. Решим это позже, отвечаю я, пока ни о чем таком никто с нами не разговаривал. А ты пока что присмотришь за нашим слугой. Ты этот парень вообще-то мирный, но если что не так, может и по лицу надавать всяким неучтивым личностям. Особенно чувствую нашу поддержку за своей спиной, хмыкнул невидимый Улос. Но на него я не отвлекаюсь. Мы сейчас помоемся, перекусим по-быстрому и в город рванем. Потом у нас и на вечер дела будут, так что ночевать мы сегодня вряд ли сегодня к тебе придем. А вот Тед за нашим имуществом присмотрит. Ну и про ремонт нашей повозки. Проследи, пожалуйста, чтобы мастера, которых ты вызовешь, серьезно к нашей просьбе отнеслись. Тем более мы всегда по своим счетам платим. Угу, только отвечает трактирщик. Обедом Чили займется. Все равно ведь теперь его от вас не отогнать. Ну все, отдыхайте, а я за мастерами пошлю. И вот мы уже в номере. Я по таверне прошвырнусь, тут же дает о себе знать Улос. Тоже, наверное, соскучился по старым местам. Мы же со Стани только переглядываемся. Я мыться, первым засталбливает за собой ванную комнату братец. И Теду. Вещи туда. А потом и вовсе останавливает на нем свой требовательный взгляд. Совет. Из номера не выходить, пока мы не вернемся утром. Тут у нас определенная наработанная известность имеется и вес в глазах местных завсегдатаев. А тебя, стоит тебе вечером в зале появиться, чтобы пиво попить, тут же на слабо проверять начнут. А нам тут лишние трупы не нужны. Потому отдыхаешь. Если бабу захочешь, прямо об этом Киру или его сыну, что за стойкой обычно трется, скажешь. Они все организуют в лучшем виде. Деньги у тебя есть. И не напиваться. Возможно, что ты нам завтра во всеоружии трезвым нужен будешь. Видишь же, что стоило только в городе засветиться, как все тут же вокруг нас бегать начали. Не к добру все это. Теперь я уже вздыхаю. Это точно. Бормочу я себе под нос. Я уже успел разоблачиться, скинул верхний камзол и от сапог избавился. Стою голыми пальчиками на ступнях ног, ворсинки ковра трогаю. Ух, как же это приятно-то, расслабляет. «Давай иди мойся», — говорю я брату. «Сейчас Чили наведается и думаю, что с подносами, на которых наш обед будет. А ему под прием пищи поболтать захочется. А он, сам знаешь, большой любитель языка им почесать. И уже Теду. Тебе пока наши разговоры лучше не слышать. А потому иди к себе в номер. Закажем тебе туда обед. Отмывайся, отдыхай. Потом, как будем уходить, тебя предупредим. Займешься стиркой и ремонтом наших вещей. Что будет неясно, обращайся напрямую к Киру или к Чили. Они все решат». Ну вот в номере мы остались одни. Я в одной рубашке завалился на застеленную постель. Слышится только, как плещется в ванной братец и даже что-то там напевает. Музыкальный он у меня, оказывается. Кир посыльными куда-то пацанов, что при таверне крутится, отослал. Пришел доклад от Улоса. Не успел за ним проследить, но вроде просто с записками отправил их. Чили девок собрал, что в таверне работают, и сейчас нагружает их подносами со всякой снедью. За нами трех девчонок закрепили. Тетки Клахи, к сожалению, в городе нет, так что теперь спинку тебе будут мыть совсем юные создания. Он им каждый по золотому дал, приказал, чтобы ни в чем отказу не было, смеется призрак. Чтобы мы только у них не попросили. Ни в чем. От таких известий что-то шевельнулось. Ну, конечно, у меня в душе. «Как вообще тут обстановка?» – уточняю я у призрака. «Так вроде все спокойно, обычный блудняк», – опять смеется призрак. «Наемников, правда, в таверне что-то уж много, ну и сталкеры имеются, но вроде как тоже под наемников косят. И чего спрашиваются, шифруются, не пойму. К вам интерес повышенный, явно все заметили, что в таверне началась суета, многим непонятная. С чего бы такой ажиотаж по прибытию обычных с виду пацанов? Молодых дворян в таверне нет, поэтому можно провокации с этой стороны не опасаться. Остальным уже работники таверны обсказали в двух словах, кто вы тут, и почему к вам такое отношение со стороны хозяев таверны. А в остальном все как обычно. Я сейчас еще на задний двор заскочу и вернусь. Уж больно хочется поприсутствовать при вашем с Чили разговоре. Явно у него для вас есть новости. Вопрос только в том, хорошие они или...» Угукаю в ответ. «Ждем», — бормочу я. И тут из Тани званый выходит. «Теперь твоя очередь», — говорит он мне. «Меня упрашивать долго не надо». А спустя полчаса мы уже втроем за столом сидим и под рассказы Чили уплетаем неплохой такой обед. Вернее, не втроем, а вчетвером. Улос еще при нашем разговоре присутствует. «Так что теперь я семейный человек». Отец побурчал, но как только узнал, что моя будущая супружница является вашей служанкой, причем на данный момент единственной, сдался. Дал добро на брак. Ну, почти я семейный, обручились просто. В баронствах относительно спокойно было на момент, когда я уезжал. Все соседи что-то воспылали к землям, что достались вашей матушке господину Хеллу. Постоянные стычки, но господин капитан военное дело знает туго. Всех раком в итоге ставит, кто непрошенным к ним в гости с оружием заходит. И земли спорные в итоге отнимает, и контрибуцию снимает. Ну а ваш матушка потом пленных господ под свой контроль ставит. Я ведь что, я артефакт ментального щита себе приобрел через своих друзей. Я киваю. Понятно, о каких таких друзьях он говорит. Вопрос только, а его друзья случайно пиратами по совместительству не являются? То, что-то я в последнее время к этой братье очень негативно относиться стал, в особенности у которых тролли в знакомых ходят. А Чили под наше с братцем чавканье продолжал свой рассказ. «Ваш маман Станик, моей супружнице что-то воспылало какими-то чувствами, причем понял, что чисто материальными. Мы со Стани переглядываемся, а Улас просто прокомментировал это сообщение. Магию чуяла, теперь с девчонки не слезть, дух». Стани желваками заиграл. Но матушка Клаха на высоких тонах с хозяйкой поговорила, и та на время от ее дочери отстала. Но он всем приближенным к баронам за приличную денежку любимой теперь прически в порядок приводит. И получается у нее это на загляденье отлично. Улыбаюсь. Что есть, то есть. Торговые дела в баронствах настроил. Мои доходы из земель ваших родственников – десятая часть. Господину Хеллу подобными делами времени нет заниматься. Он все своим воинским отрядом занимается. Госпожа НАТО общим руководством в баронствах занимается. А все денежные операции мне водку поддали. Разбираюсь, с людьми знакомлюсь, со старостами контакты навел. Заказов теперь у меня очень много, да и свободных средств хватает. Кстати, о средствах. Довольный Чили улыбается открытой улыбкой. Артефакты ушли по очень приличной цене. Нити и клей вне конкуренции в столицах основных государств. С руками отрывают. Но что интересно, то ваши артефакты в цене все время поднимаются. Мои друзья меня просветили. Они сдали по довольно высокой цене скупщикам, причем сдавали большими партиями, ну, для артефактов. А потом обнаружили тот факт, что скупщики еще такую же цену на них наварили. Это вроде как не принято, но, в общем, еще просят. Если есть что у вас еще подобное к продаже, то возьму по очень хорошей закупочной цене. Киваю, давая понять, что нам есть, что ему с братом предложить. А что по клею и по нитям, задает вопрос Чили. При этом так заинтересованно на нас посматривает. Решим, я думаю, но не раньше, чем послезавтра ответ по этому вопросу дам, прикидываю я. Ну и сейчас у нас есть, что тебе предложить. И успокаивая друга, добавляю. Ну, кроме того, что предложим тебе очередную партию неплохих артефактов. Чили превратился прям весь в одно большое ухо. Достаю разрешение на беспошлинное посещение Северной Империи, что нам дал один архимаг, выполненный в виде перстня. С помощью этого, говорю я, можно спокойно провозить караваны в Северную Империю. Интересует? Глаза горят на нескрываемом интересе у нашего торгового друга. Я узнаю, ведь, как я понял, штучка очень дорогая. Киваю в ответ. Ты да, ты прав. Хотелось бы получить конкретный ответ и озвученную цену, по которой твои друзья согласятся у нас этот подарочек выкупить для себя любимых. Я его должен им показать, мнется Чили. Не вопрос, улыбается Стани, но под твою личную ответственность, добавляет братец.